Глава 7. Рэй. Утром, когда за окном едва забрезжил рассвет, командор услышал шум за дверью и сразу встрепенулся, присев на кровати. В палату ворвалась худощавая стройная брюнетка в небрежно накинутом на плечи белом халате. Она грозно уставилась на командора. «Ну что, Рябцев, допился?» Рэй внимательно посмотрел на незнакомку. «Скажи мне, Сергей, почему в 5 утра звонят из полиции и сообщают, что мой муж находится в городской больнице с признаками полной потери памяти?» Заведующая Инна Витальевна следом вошла в палату и тут же нахмурилась. «Постойте, а кто вас сюда впустил?» «Меня зовут Марина Рябцева. Я жена этого молодого человека и хочу немедленно забрать его домой». Рэй приподнялся с кровати и тут же застыл на месте, как вкопанный. «Ну вот. Оказывается, в этом новом мире у меня есть и жена». «Я понимаю, что вы супруга Сергея Рябцева, но сейчас ваш муж в таком состоянии, что ему пока необходимо временно находиться в стационаре. Он практически полностью потерял память». Брюнетка посмотрела на командора и усмехнулась. «Ну что, допился алкаш? А ведь я тебя предупреждала. Знаете, — она обернулась к заведующей, — а пусть хоть месяц у вас в больнице лежит. Все равно от него ни дома, ни на службе никакого толку нет. А так, может, хоть пить бросит». Инна Витальевна улыбнулась. «Ну зачем же вы так категоричны? У вашего супруга нет абсолютно никаких признаков алкогольной зависимости. Только это странная амнезия. Сегодня мы проведем необходимое исследование. Его осмотрит профессор Балашов. А уже после будем делать выводы». «Хорошо, Сергей», — тихо сказала брюнетка. Она будто уже немного остыла. «Так и быть. Оставайся пока в больнице. Вечером я позвоню». «Ты телефон-то не потерял?» «У меня нет никакого телефона», — растерялся Рэй. «Вот сколько раз говорила, эти попойки с Борюсиком точно до добра не доведут». Женщина быстро развернулась и, цокая каблучками, вышла из палаты. Инна Витальевна последовала вслед за ней, что-то объясняя на ходу. «Ну, у тебя и жена, Серега. Прям настоящая валькирия», — изумленно пролепетал просунувшийся сосед по палате. «Володя, а кто такой алкаш? Почему она меня так назвала?» Сосед странно посмотрел на командора и вздохнул. «Да, Серега, похоже, твое положение еще хуже, чем я думал. Даже простые элементарные слова позабыл». Командор задумался. Хорошо еще, что он понимал местный язык, за исключением значения отдельных слов. За 12 лет пребывания на войне в странных землях Рэю едва удалось выучить пару десятков слов чужеземцев. Язык многочисленных племен варваров необыкновенно сложный, напоминающий больше гортанный возглас птиц или рыдание степного шакала. «Алкаш – это сильно злоупотребляющий алкоголем человек», – объяснил сосед. «Сергей, ты не стесняйся и спрашивай у меня, что не знаешь или не помнишь. Может, и вправду произойдет толчок, и память вернется». Рэй Кларк еще с детства отличался необыкновенной любознательностью. Он уже в 10 лет овладел грамотой и все ловил на лету, как губка, впитывая в себя знания. Смекалка, сообразительность и твердость помогали ему за несколько лет пройти путь от простого новобранца до командора имперского легиона. Оказавшись в новом мире, Рэй стремился и здесь побольше узнать об окружающем, осторожно расспрашивая соседа по палате. Вскоре командор начал понимать, что в срединном мире на самом деле мало магии, а все достижения и современные технологии – плод человеческого пытливого ума и невероятного трудолюбия. Больше всего Рэя поразило известие даже не о том, что люди научились летать по небу в больших железных птицах, а то, что можно было легко поговорить с другим человеком, если даже тот находился очень далеко, в другом городе или даже стране. Этот волшебный предмет для переговоров назывался мобильный телефон. Владимир даже немного пообщался со своим другом, который находился в другом конце страны. Да, люди в средиземном мире не рвут друг другу глотки за клочок плодородной земли, не торгуют на рынках рабами, не устраивают гладиаторские бои между собой и с дикими животными, не приносят к ногам любимой женщины рога дикого бизона, чтобы завоевать расположение дамы, не опускаются в подземелье к гномам в поисках сокровищ, даже не истребляют варваров и людоедов в странных землях. Какой все же это скучный и унылый мир. Но в этом, казалось бы, на первый взгляд безмятежном мире все равно вспыхивают вооруженные конфликты, как поведал архимаг Даокис. А значит, наверняка найдется дело и для бывшего командора Рэя Кларка, ставшего теперь старшим лейтенантом Сергеем Рябцевым. После обеда, уже ближе к вечеру, к двери тихо постучали, и в палату вошла заведующая Инна Витальевна. «Пойдемте, Сергей Витальевич. Приехал профессор Балашов». В небольшой светлой комнате Рэя внимательно осмотрел пожилой, безволосый человек, тоже со странными стекляшками на носу. «Знаете, Инна Витальевна, я взглянул на результаты исследований и, осмотрев этого молодого человека, скажу только одно. Он абсолютно здоров. Возможно, во время падения ушиба что-то действительно спровоцировало его нервную систему и вызвало амнезию. Думаю, были временно повреждены определенные участки коры головного мозга, отвечающие за память и когнитивные способности. Встречались иногда такие случаи в моей практике. Тем более, как я понял, он военный артиллерист, а у этого брата зачастую бывают подобные нервные потрясения». «Что вы посоветуете, Сергей Аркадьевич?» – спросила Инна Витальевна. «Я считаю, пациенту просто нужно отдохнуть, успокоиться, и память сама постепенно восстановится. Ну и еще пропишите, пожалуй, курс неотропных препаратов. Держать парня сейчас в больнице я совершенно не вижу смысла. Думаю, ему будет даже легче пойти на поправку. Тем более, как говорится, порой даже родные стены помогают». «Так я могу идти домой?» – поинтересовался Рэй. «Но только с одним условием, молодой человек», – улыбнулся профессор. «Месяц, пока будете принимать неотропы, абсолютно никакого алкоголя. Вы курите?» «Нет». «Это хорошо. И телевизор старайтесь поменьше смотреть. Тем более, по-моему, сейчас исключительно всякую чушь показывают». Командор понял, что старик-лекарь говорит о стеклянном квадрате с быстро меняющимися картинками. «А я его никогда в жизни и не смотрел», – пожал плечами Рэй. «Вот и славненько», – кивнул профессор и обернулся к заведующей. «Завтра выписывайте парня, Инна Витальевна. Домашнее лечение. Но через 3 дня пусть обязательно придет на консультацию». Заведующая отделения повела командора в палату. «Отдыхайте пока, Сергей Витальевич. Сами слышали, что профессор сказал?» «Я никогда не сплю днем», — улыбнулся Рэй. «Может, отпустите меня из вашей лечебницы? Лично я тоже считаю себя абсолютно здоровым». «А память? Она же пока не вернулась к вам. Вы так ничего и не вспомнили?» «Почему же? Я старший лейтенант Сергей Рябцев. Служу в 439-й гвардейской бригаде реактивной артиллерии, командиром взвода». Юлия Михайловна улыбнулась и приоткрыла дверь палаты. «Вот видите, больничный режим вам явно пошел на пользу. Я позвоню вашей супруге, и завтра утром она придет за вами». Сосед по палате улыбнулся, когда вошел командор. «Ну как, Серега, что сказал светило отечественной медицины?» «Завтра выписывают на домашнее лечение. Сказали, что дома даже родные стены помогают». «Это точно», — улыбнулся Владимир. «Месяцок еще точно поваляешься, только бы восстановился». «Владимир, сейчас в мире происходят какие-нибудь войны?» Сосед удивленно взглянул на командора. «Конечно. Сколько существует человечество, столько и воюют между собой. А почему ты спрашиваешь?» «Думаю, не дело ратному человеку нежиться на кровати. Отдых – благодать для стариков и беременных женщин. Наше дело – сталь и свинец». «Похоже, у тебя, Рябцев, и впрямь в башке после травмы переклинило. Не помню я, чтоб ты раньше так рвался на войну. Знаешь, ты лучше месяц спокойно дома отлежись. А то я краем уха слышал, из нашей части собираются отправлять команду в Сирию». «На войну?» «Ну, в качестве военных экспертов. Ну, сам понимаешь, там всякое может случиться». «А кто воюет в этой стране?» «Да хрен его знает. Местные между собой. Кто-то недоволен президентом Асадом. А у америкосов и у наших там тоже свой интерес. А вообще на Ближнем Востоке всегда войны. Регион такой неспокойный». Рэй прилег на кровати, вспоминая, как после первого боя оставшиеся в живых новобранцы добрались до имперской армии. Они соорудили из деревянных шестов носилки и по очереди несли двоих тяжелораненых до реки. На берегу парни соорудили плот. Храд, белокурый южанин из Лаагоса, постоянно стонал от полученной страшной раны в живот. Не помогали даже постоянные перевязки. Когда грузились на плот, Хаат неожиданно замолк, и Рэй понял, что они потеряли еще одного боевого товарища. Тело Хаата обложили хворостом и подожгли. Рэй с сожалением думал, что возле песчаного кургана остались еще сотни тел убитых товарищей на растерзание хищников и стервятников, которых так и не удалось предать погребальному огню. Варвары встали лагерем совсем недалеко от места побоища, и семерым новобранцам чудом удалось уйти. Манус, северянин с красным обветренным лицом, толкнул Рэя в плечо. «Здоровяк, садись на плот, что ты там застыл, как каменное изваяние?» Они плыли по реке почти весь остаток дня. К счастью, отряды и племена варваров по пути больше не попадались. Но новобранцы видели сожженные дотла деревушки с черными остовами крыш. На берегу трупы местных жителей и лошадей. Возле излучины сидел огромный пещерный медведь. Он рвал когтистыми лапами маленького серого жеребенка, недовольно зарычав на проплывающих на плоту людей. Послышался свист резко отпущенной тетивы, и в плечо Мануса воткнулась короткая стрела с желтым оперением. «Гребем на другой берег! В кустах засада!» — крикнул Роб. Манус вытащил стрелу и выбросил в воду. Парни с помощью шестов быстро развернули плот, когда еще одна стрела воткнулась прямо в бревно. Из кустов вышла почти полностью обнаженная смуглая женщина в одной набедренной повязке с огромным луком на плече. «Хей-хо, путники! Куда же вы так улепетываете?» «Кто это?» – удивился Рэй. «Дерби», – ответил Роб. «Племя лесных женщин-охотниц. Эти твари будут почище варваров». Манус неожиданно упал на спину и выгнулся дугой. Он на глазах побагровел и выпучил глаза. «Тварь!» – покачал головой Роб. «Она выпустила стрелу с ядом!» Манус застонал и, закатив глаза, сразу замолк. Его лицо сразу обрело землистый оттенок, а бледный язык безвольно вывалился. Рэю показалось, что Манус перестал дышать. «Плывите к тому берегу!» – грозно рявкнул Рэй и нырнул в воду. «Куда ты, безумец?» – простонал Роб. Рэй проплыл 50 футов, не появляясь на поверхности воды. Вскоре он на пару секунд показался, сделал резкий вдох и вынырнул уже около берега, почти рядом с кустами, откуда появилась дикая охотница. Рэй выхватил из-за спины клинок и бросился вперед. Минуя густые заросли, он выбежал на небольшую поляну. На него с удивлением смотрели смуглолицые полуобнаженные женщины. Их было довольно много, около полусотни. 6 воительниц сразу вскинули луки, направив стрелы на Рэя. «Холмо, хватит!» – рявкнула толстая старуха. Она одна из всех оказалась одета, облачена в странный серый балахон. На ее груди висели оранжевые бусы ожерелья. Старуха медленно привстала и бесстрашно подошла ближе к Рэю. «Яд паука сарацина, которым натирают наконечники стрел моей девочки, убивает за минуту. Ты ищешь быстрой смерти, молодой воин?» «Одна из ваших воительниц убила моего товарища», — хмуро пробормотал Рэй, отыскивая взглядом стрелявшую девушку. Чертовки были похожи друг на друга, как две капли воды. «Никто не может безнаказанно проплывать мимо нашего места», — скривила рот старуха. «Это закон диких земель. Мои девочки могли вас всех перещелкать, как лесные орешки. И убери свой клинок, юноша». Рэй спрятал клинок, продолжая буравить яростным взглядом представительниц племени Дерби. «Я настреляла змеиным ядом Кужо, и он вызывает всего лишь временный паралич на пару минут», — усмехнулась старуха. Рэй облегченно вздохнул. «Значит, мой товарищ остался жив?» «Конечно». К старухе приблизилась высокая темноволосая женщина с сине-зелеными татуировками на теле. Рэй на секунду залюбовался ее небольшой округлой грудью с коричневыми сосками. Женщина что-то тихо сказала и улыбнулась. «Гаяна говорит, что ты настоящий смельчак, если решил один ворваться в лагерь Дерби». Темноволосая с интересом уставилась на Рэя. «Так ты бесстрашный или безрассудный? Мы уже слышали о недавней битве у песчаного кургана. Вы единственные, кто уцелели и хотите добраться до армии имперцев, верно? Да. Женщина кивнула старухе и, взяв Рэя под руку, повела к старым руинам. Послушай, воин, в этих местах наше племя живет уже почти 2 года, но мы всей душой желаем вернуться назад в свое родное место. Возле развалин Рэй заметил еще женщин племени Дерби. Неужели они обходятся без мужчин? Темноволосая показала на восток, где за зелеными верхушками деревьев скрывалась Белая гора. На Белогорье, которое всегда принадлежало нашему племени, поселились могущественные маги. Когда мы вернулись из паломничества 2 года назад, сразу обнаружили непрошенных гостей. Теперь они не пускают нас в родной дом. У вас же полно воительниц, удивился Рэй. Они не могут подобраться даже к подножью. Маги наложили чары. Так что вы хотите? Убейте магов. Главное уничтожить самого могущественного, Вергуна. Остальные сразу сами уйдут. Если прогоните магов, мы покажем короткий путь к армии империи и придачу лошадей дадим. Мои путники и так наверняка доберутся. Нет, покачала головой темноволосая. На том берегу реки всего лишь остров, а вниз по течению водопад. Здесь они как в ловушке. Даже если выберутся, в степях их обязательно найдут многочисленные племена варваров. Хорошо. Тогда пока позаботьтесь о нашем раненом. Я переговорю с товарищами. Рэй развернулся, чтобы идти назад. Не беспокойся, твоих друзей скоро доставят в наш лагерь. Пойдем лучше со мной. Темноволосая улыбнулась и показала на небольшой шалаш на краю развалин. Зачем? Не понял Рэй. Женщина подошла вплотную. Рэй даже почувствовал ее прерывистое волнительное дыхание. Она взяла в руку его ладонь и приставила к своей груди. И я думаю, ты уже понял, зачем. Не зря же ты так пялился на мою грудь. Рэй погрузился в далекие воспоминания и сам не заметил, как уже наступил вечер. За окном быстро сгущались сумерки. «Серега!» — улыбнулся сосед. «Что с тобой? Ты уже почти 2 часа лежишь и смотришь в потолок». «Да ничего, просто вспомнилось кое-что из прошлого». «Вспомнил? Значит, память к тебе возвращается?» «Да», — задумался Рэй. «Некоторые воспоминания пробуждают радость, но кое-что и вправду хотелось бы забыть, но уже невозможно».